2003 год. Екатеринбург. Мартовский талый снег противно хлюпал под ногами. Ботинки промокли. Они начали протекать еще осенью. Всю зиму Кира думала отдать их в починку, но так и не собралась. Сначала закрутилась в праздничной предновогодней эйфории, потом случилась сессия, которую обязательно нужно сдать на все пятерки, чтобы не потерять повышенную стипендию. А после она уехала к маме на каникулы. Закрутилась и забыла про завернутые в газету с бесплатными объявлениями ботинки, просившие каши. И вот наступила весна. В сапогах на меху уже жарко, да и пожалеть их надо бы, чтобы хватило на следующий сезон. А осенние ботинки, вытащенные из газеты, протекали нещадно. И ноги, а вслед за ними и нос, постоянно мокрые. Кира шмыгнула носом, чувствуя, что получилось в унисон хлюпанью в ботинках. Тяжело вздохнула и пошла дальше. Она училась уже на третьем курсе Уральского педагогического университета, получая специальность психолога. Поступление далось ей легко, поскольку, несмотря на очень приличный аттестат, она выбрала именно педагогический вуз, конкурс в который был гораздо меньше. Профессия как таковая ее не интересовала, только знания и самостоятельность, а также сама возможность вырваться из своего захолустья в малых грязях. С ее отъездом вся тяжесть ухода за бабушкой легла на мамины плечи, поэтому та была вынуждена оставить третью работу, чтобы пораньше приходить домой. На помощь дочери денег практически не оставалось. Из своего скромного бюджета мама выкраивала сущие крохи. Но Кира не роптала. С первого же курса начав зарабатывать самостоятельно. Конечно, можно тоже мыть полы или устроиться посудомойкой в кафе. Но немного подумав, этим путем Кира не пошла. Потому что, по ее разумению, он вел в тупик. За два старших класса она существенно откатала прием, впервые примененный на одноклассницах за гаражами. Периодически она устраивала своеобразные сеансы для женщин, знакомых и посторонних, которым подходила случайно. Умело разводила на откровенность, а потом подбадривала, уверяя, что они могут изменить свою жизнь и стать успешнее. Как ни странно, на многих срабатывало. К примеру, продавщица продуктового магазина тетя Галя взяла да и выперла из дома своего мужа-алкоголика. Решительно сделала ремонт в квартире и отказалась кормить сына лоботряса до тех пор, пока он не устроится на работу. Сын, поголодав пару дней без особой охоты, но все-таки вышел на работу и приносил теперь матери хотя бы часть невеликой зарплаты. А муж, помыкавшись по друзьям и знакомым, внезапно все осознал и вернулся домой, закодировавшись от алкоголизма. Жизнь тети Гали наладилась, и всем покупателям женщина охотно рассказывала, что это все благодаря Кире Пленовской и ее советам. Уже через несколько дней после того, как она поселилась в общежитии, и перезнакомилась с девчонками, на которых, разумеется, тут же опробовала свой метод мотивации, Кира дала анонс в газете бесплатных объявлений и начала практиковать. Разумеется, делала она это, стараясь не привлекать внимания педагогов. Кому бы понравилось, что первокурсница разыгрывает из себя действующего психолога? Больших денег эта осторожная деятельность не приносила. Но с учетом стипендии и маленьких, но регулярных переводов от мамы на скромную жизнь хватало. Новые ботинки, конечно, так сразу не купишь, но еду вполне. Уже хорошо. Все свободное время Кира посвящала собственному росту. В частности, ее очень интересовал стремительно развивающийся интернет и возможности, которые он дает. Основной интерес Киры вызывали чаты на различных интернет-ресурсах, позволяющие людям общаться между собой, создавая целые ветки обсуждений. В этом таилась какая-то пока неосознаваемая Кирой возможность проявить себя, получить доступ к значительной аудитории и консультировать не отдельную тетю Галю, а сразу десятки человек. Еще в старших классах, осознав свою цель и наметив основные этапы по ее достижению, Кира налегла на английский язык. Ей повезло, что у них в школе была сильная учительница, которая, видя искренний интерес Пленовской, охотно занималась с девочкой после уроков. Поступив в университет, Кира удвоила усилия и теперь свободно читала по-английски, хотя разговорный язык был у нее и слабоват. Сказывалось отсутствие практики. Часть заработанных на консультациях денег она, пусть и с внутренним сожалением, но регулярно тратила на посещение интернет-кафе. Англоязычные ресурсы, особенно те, где тоже была возможность комментирования, привлекали ее в первую очередь. Кира как губка впитывала в себя любую информацию, показывающую, как люди умело продвигают себя, свой товар, услуги, рекламу, время, курсы, лечебные препараты и вообще все, что один человек может продать, а другой купить. Аккуратно, шаг за шагом, она пробовала делать то же самое, предлагая свои психологические консультации. Времени на это уходило больше, чем приносило денег. Но Кира не сдавалась, понимая, что инвестирует в собственное будущее. Задумавшись, она сделала шаг и провалилась в довольно глубокую лужу. И без того влажный, прохудившийся ботинок теперь был полон воды. И идти в таком виде дальше грозило не просто насморком, а, пожалуй, и воспалением легких. Кира с досадой огляделась, пытаясь понять, как выйти из неудачного положения, в котором она оказалась. В том, что из любого неудачного положения существует выход, она была уверена. Лужа, в которую она шагнула, разлилась на тротуаре перед небольшим магазином, торгующим, как она сама это называла, всем и сразу. Магазинчик располагался недалеко от общежития. И Кира иногда заходила туда, чтобы купить зубную пасту взамен кончившейся, бутылочку дешевого шампуня, а заодно шоколадку. Любовь к импортным батончикам, которыми ее регулярно снабжал через мать Николай Непряхин, никуда не делась. Бандит-предприниматель, впрочем, тоже был на месте и иногда, приезжая в Екатеринбург за товаром, находил Киру, чтобы передать какой-то гостинец от матери. Как правило, посылка сопровождалась теми же шоколадками от него лично, а также горестным и томным взглядом, которым Непряхин всегда смотрел на Киру Пленовскую. Он не женился, все так же оставаясь героем женских грез в «Малых грязях», но Кира по-прежнему давала понять, что между ними ничего нет и быть не может. Владелец сети ларьков в экзотрапезном городке не тянул на героя ее романа. Будущее, которое построила Кира в своей голове, было совсем иным. Блестящим. В последнее время Непряхин приезжал редко. А потому любимыми шоколадками Кире приходилось баловать себя самостоятельно, покупая их как раз в этом магазинчике. Еще там продавались бумажные носовые платки, которые можно было напихать в мокрый ботинок перед тем, как поставить его на батарею. Минут за 40 ситуация перестанет быть катастрофической. По крайней мере, дойти до общежития без опасения простудиться насмерть станет возможно. Кира поднялась на небольшое крыльцо и решительно толкнула входную дверь. Обычно за прилавком стояла молодая девчонка с рыжими кудрями. Она как-то рассказала Кире, что мечтает стать следователем. Но денег на высшее образование в семье нет. Вот и приходится работать продавцом. Кира тогда от нечего делать быстро раскрыла девчонке основные шаги по пути к успеху. Было это 3 месяца назад. И с тех пор в магазин она больше не заходила. Сегодня за прилавком возвышалась яркая, дородная, довольно вызывающе одетая дама лет 35. Как знала Кира, владелица магазинчика. Звали ее Людмилой. Прямо на кассе Кира взяла упаковку носовых платков. Положила на пластмассовую тарелочку причитающиеся с нее деньги. «Ноги промочила», — доверительно понизив голос, сказала она. «Можно мне у вас немного ботинки просушить? А то болеть не хочется». Хозяйка окинула ее с ног до головы долгим взглядом. Видимо, вид Киры внушал доверие, потому что женщина расслабилась. «Суши, мне не жалко», — ответила она. «На, я тебе тапки пляжные на время дам. Не босой же стоять. А бумагой ты ничего не высушишь. Вот, держи. У меня электрическая сушилка есть». Она вытащила из-под прилавка упаковку с пластмассовыми вкладышами для обуви, от которых тянулись электрические шнуры с вилкой на конце. Кира впервые видела такое устройство. «А что, удобно?» Надо, наверное, купить, если не очень дорого стоит. В ее ситуации всегда пригодится». «Я куплю», — сказала она. «Иначе неудобно получится. Вы же упаковку вскроете». «А я тебе бесплатно и не предлагаю», — насмешливо ответила женщина. «Без оплаты только тапки, да и то на время. А включить вот тут можешь, под прилавком. Электричество мне не жалко». Кира послушно разулась, вставив мокрые ноги в дешевенькие розовые шлепанцы, любезно предложенные хозяйкой. Ногам тут же стало холодно, поэтому пришлось купить еще и сухие носки, спрятав насквозь мокрые в карман. На мгновение Кира зажмурилась, вызывая в голове образ теплой стёганой куртки на натуральном меху. Такую куртку она видела у одной из своих преподавательниц, муж которой работал в одном из крупных екатеринбургских банков. Куртка казалась теплой, стильной и была совершенно невесомой. Кире как-то один раз удалось подержать ее в руках, когда она зашла на кафедру к куратору их группы и пристраивала свою куртёжку в стоящий в кабинете шкаф. Вожделенная куртка висела на соседних плечиках, и Кира не удержалась, сняла ее, попробовала на вес, пока никто не видит, а потом быстро и аккуратно вернула обратно и даже погладила на прощание, дав себе слово, что у нее когда-нибудь обязательно будет такая же. Она все для этого сделает. Сейчас, мотнув головой, чтобы отогнать непрошенное воспоминание, Кира подключила сушилку к розетке, аккуратно пристроила ботинки под прилавком и, чтобы не надоедать владелице магазина, медленно побрела вдоль полок с товарами. Вдруг, да и получится, присмотреть что-нибудь нужное. Не на сейчас, так на потом. На дальней полке у окна она обнаружила залежи каких-то кремов. Упаковки были пыльные, видимо, спросом у покупателей они совсем не пользовались. От нечего делать Кира взяла одну из них в руки. «Fortune» было написано на коробке, что в переводе на русский означало «фортуна», «удача». Одной из главных составляющих успеха Кира Пленовская считала веру в знаки судьбы. Она была убеждена, что Вселенная повсюду оставляет свои зашифрованные послания, и основная задача заключается в том, чтобы их увидеть. Вот и сейчас слово «фортуна» показалось ей добрым предзнаменованием какой-то большой, неведомой пока удачи. «А что это у вас за кремы?» — спросила она хозяйку, вернувшись к кассе с баночкой в руках. «Почему их так много?» Та махнула рукой. «Да за долги забрала. Одна наша поставщица разорилась. А я дура такая, ей поверила и деньги по предоплате перевела. Много. А как пришла пора товар забирать, так оказалось, что нет его, нужного мне товара. Другие расхватали, кто быстрее, да более ушлые. В общем, чтобы совсем в минусах не остаться, пришлось забирать то, что есть. Кремы эти проклятые. Деньги-то я свои верну, только если всю партию продам. А это значит никогда». «Что, не покупают?» С сожалением в голосе спросила Кира. «Вообще никто не берет. Прошлогодний снег проще продать. Никто их не знает. Марка-то совсем незнакомая. Вот и не берут». Кира задумчиво смотрела на коробочку, которую вертела в руках. В голове у нее зрела неожиданная мысль. «Простите, а как вас зовут?» — спросила она, наконец, прервав молчание. «Людмила». «А меня Кира. Кира Пленовская». «Знаете что, Людмила? А как вы смотрите на то, что мы попытаемся эти ваши кремы продать с помощью новых технологий?» «Это как?» — с подозрением в голосе спросила Людмила. «С помощью необычных приемов продаж!» В голосе Киры прозвучало воодушевление. «Вы же сами сказали, что их никто не покупает, потому что никто про такую марку не знает. А мы попробуем рассказать». «Как же это мы попробуем?» В голосе собеседницы по-прежнему слышалось недоверие. «Рекламу, что ли, в газете дать? Так это деньги надо платить. А я не готова еще дополнительные средства в это барахло вкладывать. Выкрасить и выбросить? Нет уж. «Да не надо денег!» — нетерпеливо воскликнула Кира. «В том-то все дело. С деньгами любой дурак продаст. А фишка как раз в том, чтобы сделать это, не вкладывая ни рубля. Только силой убеждения и правильным использованием людей, времени и места». По лицу собеседницы было видно, что она ничего из сказанного не поняла. «Ладно, давай попробуем», — сказала она, помолчав. «Ты меня, кстати, можешь милой звать. Меня все так зовут. Давай, говори, чего делать-то надо». За следующую неделю Кира разработала и внедрила в жизнь свой план. Во-первых, она отобрала 5 самых красивых своих одногруппниц и соседок по общаге с других курсов, каждой из которых бесплатно выдали баночки с кремом для лица и для рук. Условие было одно — оставить во всех городских чатах отзывы о волшебном креме, который моментально стирает с лица следы усталости, а кожу на руках делает мягкой и нежной. Примеры текстов, а также точные рекомендации в комментариях, под какими постами и новостями оставлять свои отзывы, Кира прописала и раздала собственноручно. Видимо, линию она выбрала правильную, потому что ветки разрастались. Участницы чатов задавали кучу вопросов, на которые неутомимая Кира тут же генерировала ответы. И вот уже кто-то писал, в каком восторге любимый парень от нежного запаха крема Fortune. Ей вторила другая девушка с рассказом о том, как за ночь ушел противный прыщ, вскочивший не вовремя перед свиданием. Привлеченные этими историями читательницы отправлялись к Миле в магазин, покупали волшебный крем и, вот чудо, вливались в общий хор хвалебных голосов, оставляя уже свои собственные, никем не инспирированные отзывы. Кира долго думала, почему так получилось. А потом поняла, что всем этим женщинам было очень важно подтвердить свой успех, свои позитивные изменения — пусть и касались они только состояния кожи, войти в касту избранных, пользующихся волшебными кремами. И эта каста, если можно так выразиться, реплицировала саму себя, а потому росла сначала в арифметической, а через несколько дней уже в геометрической прогрессии, заставляя идти к Миле в магазин все новые и новые толпы покупателей. За вторую неделю Кира организовала на страницах одной из городских газет викторину с бесплатными призами. В газете ей быстро пошли навстречу. Денег за размещение викторины они с Милой не платили. Зато редакция получала 100 бесплатных наборов крема, о котором гудел практически весь город. На столе заместительницы главного редактора, отвечающей за развлекательный контент, Кира успела заметить баночку Fortune и улыбнулась про себя. 100 наборов обеспечили привлечение внимания к крему другой целевой аудитории. Женщин, не сидящих на форумах в интернете, но читающих бумажные и печатные издания. Вал покупателей удвоился. Когда Кира наведалась к Миле в магазин к середине апреля, та с изумлением и удовольствием показала на практически полностью опустевшую полку, где когда-то пылился товар. 5000 банок продала!» — хвалилась Мила возбужденно. В последние несколько дней даже ценник увеличила на 30%. Все равно же сметают. «Я не только все свои деньги вернула, но и в прибыли осталась. Весь крем для лица раскупили. Только для рук остался. Да и то коробок 20, не больше. А эти толпы девиц рассерженных ходят и ходят. Спрашивают, когда следующая партия товара. А его ж не будет». ИП это, у которого я товар забрала, разорилась давно. Кира, надо с этим что-то делать. Они же мне магазин снесут. Все этот крем проклятый требуют. Ажиотаж дикий просто. Кира, признаться, понятия не имела, что с этим делать. Как продать крем, она придумала. А вот где взять его для продажи, если крема нет, она не понимала. На всякий случай она велела Миле поговорить с разорившейся предпринимательницей, чтобы узнать, где именно она закупала, ставший вдруг дефицитным, Fortune. Оказалось, ИП Морозова производила крем самостоятельно. У них свое маленькое производство имелось. рассказывала Мила Кире вечером того же дня, когда состоялась встреча. Они просто потом бросили это дело, потому что им показалось, что это нерентабельно. Они же не только производством занимались, но и торговлей. А их крупные поставщики кинули. Вот они и разорились. Ничего не осталось, кроме оборудования. Получив информацию, Кира взяла время подумать. И уже на завтра перезвонила Миле с новым дерзким планом, на первый взгляд казавшимся совершенно безумным. Она предложила ошарашенной владелице магазина выкупить у обанкротившегося ИП оставшееся оборудование и сырье с рецептом, взять в аренду помещение и начать производить знаменитый крем самостоятельно. «А на какие деньги?» — спросила ошарашенная Мила. «Ну ты же заработала на продаже Fortune, а до этого вовсе считала эти деньги потерянными. Полученной выручки тебе вполне хватит, чтобы выкупить миксеры, смесители, ванны, контейнеры, весы и прочую лабуду. Только проведем ребрендинг, создадим новую фирму, которая будет принадлежать нам двоим, тебе и мне. Назовем ее Микки Бьюти. Ты выкупаешь сырье и оборудование. Я нахожу помещение в аренду и разрабатываю новую упаковку. Ну и продвижение, конечно, на мне. Прибыль делим пополам. Идет? Теперь Мила взяла немного времени подумать, после чего сказала, что идет. По большому счету, она действительно ничего не теряла. А таланты новой знакомой произвели на нее достаточно глубокое впечатление. Кира же, получив согласие своей компаньонки, встала перед непростой задачей. Ей нужно было найти деньги на выполнение своей части договора, а взять их было совершенно негде. Немного подумав, она позвонила Николаю Непряхину.